так что убирайся, пока не схлопотала по голове граблями, сучка, и больше не суй свой нос в наши дела». «Подумайте хорошенько», — с улыбкой сказала Рут. В это время Джо Полсон подъехал к почтовому ящику и выбирал из сумки газету, так что слышал каждое слово. Элмер говорил на повышенных тонах, а у Джо со слухом все было в порядке. Судя по его рассказу, в тот вечер за столиком в Хейвен-Ленче Джо возился с почтой в течение всего разговора и закончил свою работу в аккурат, когда тот утих. «Откуда ж ты узнал, что она улыбнулась?» — осведомился Элт Баркер. «По голосу понял», — ответил Джо. В тот же день, чуть позже, Рут наведалась в полицейские казармы в Дерри, чтобы навестить монстра Дугана. Это был самый крупный коп во всей Новой Англии. 6 футов 8 дюймов роста и 80 фунтов живого веса. Ради вдовы Ральфа он пошел бы на что угодно. Может быть, даже убил бы. 2 дня спустя они вместе съездили в дом Хейни. У монстра выдался выходной, поэтому он явился в штатском. Айва Хейни была на работе. Бетти в школе. Ричард, само собой, лежал в больнице. Зато Элмер, по-прежнему, как и следовало ожидать, безработный, сидел на пороге с квартой светлого Миллера в одной руке и последним выпуском «Хот-дог» в другой. Рут и Дуган пробыли у него что-то около часа. За это время на Элмера прямо-таки обрушилась череда неудач. Люди, видевшие тем вечером, как он удирает из города, рассказывали, что вид у него был неважный. Хейни словно бы пропустили через картофель очистку. Единственным человеком, которому хватило духа спросить о случившемся, оказался старик Джон Харли. «Хорошо, расскажу», — улыбнулась Рут. «В жизни не видела ничего чуднее. Пока мы убеждали мистера Хейни, что без него детям будет куда лучше, он вдруг решил принять душ. В разгар беседы, вы только подумайте. А потом, представляете, поскользнулся в ванне. Потом обжегся о плиту, а опятьясь, грохнулся на помытом линолеуме. Тут его потянуло на свежий воздух, и он наступил на те самые грабли, что и малышка Бетти 2 месяца назад. Помните? Тогда-то Элмера осенила идея собрать вещички и в путь. Думаю, он правильно сделал. Может, где-нибудь еще ему повезет больше». Миссис Макосланд стала сердцем города. Именно поэтому она раньше других почуяла неладное. Все началось с мигреней и ночных кошмаров. Головная боль появилась с приходом июля. Поначалу едва заметная, временами она вдруг разрасталась до неугомонной барабанной дроби у самого лба. 4 июля Рут сделалась так плохо, что она позвонила Кристине Макин, с которой собиралась вместе поехать на фейерверке в Бангар, и с извинениями отказалась от поездки. В тот вечер она легла еще засветло, но промучилась до темноты, когда наконец-то с грехом пополам заснула. «Похоже, все дело в жаре и влажности», — думала Рут. «Наверное, в эту ночь, да и не только в эту, многим жителям Новой Англии не спалось точно так же. Она не могла припомнить столь же душного и безветренного лета. Рут снились фейерверки. Только не красные, белые и переливчатые оранжевые вспышки, а мутные, отвратительного зеленого цвета. И вместо того, чтобы рассыпаться яркими звездами, они собирались в виде морских звезд, слипались друг с другом и образовывали гигантские язвы. Оглядевшись, Рут увидела людей, с которыми провела всю жизнь. Семьи Харли, Криншоу, Браунов, Дюплесси, Андерсонов, Кларендонов. Они смотрели в небо, а их лица заливало гнилостное зеленоватое свечение. Горожане стояли у почты, аптеки, Джанкатория, Хейвен-Ленча и Северного национального банка, у школы и у заправки, отражая глазами зеленый свет, глупо раззявив рты, из которых выпадали зубы. Вот Джастин Хёрд, повернувшись к ней, растянул губы в ухмылке и показал розовые десны. В безумном сне они блестели слюной, точно вымазанные соплями. «Хавафо-то как!» — прошамкал Джастин, и Рут подумала. «Срочно бежать отсюда! Им нужно бежать! И немедленно!

Та вдруг успокоилась, несмотря на страх, несмотря на пульсирующую боль в голове. «Ни за что», — сказала она. «Это мой город. Если ты в курсе, что здесь творится, то передай остальным, кто в курсе, чтобы перестали давить на меня. У меня есть друзья за пределами Хейвена. Они всерьез прислушаются к моим словам, насколько бы дико те ни звучали. Если не ради меня самой, то хотя бы ради покойного мужа. А тебе должно быть стыдно. Это ведь и твой город тоже. Был, по крайней мере». На мгновение Бобби вроде бы оробела и стушевалась. Потом блеснула лучезарной улыбкой, детской, с парой дырок вместо зубов. И вот тут миссис Макосланд перепугалась по-настоящему. Так ухмыльнулась бы рыба, но не живой человек. У этой женщины были глаза Бобби, мысли Бобби, но улыбка уже совсем не ее. «Как скажешь, Рут», — проговорила Андерсон. «Ты же знаешь, все в Хейвене любят тебя. Думаю, через недельку-другую, максимум через три, ты устанешь бороться. Я просто предложила выход из положения. Но если решишь остаться, отлично. Еще немного, и с тобой все будет в порядке». На обратном пути Рут зашла в аптеку за упаковкой тампакс. Но их продажи не оказалось. Ни тампакс, ни модес, ни стейфри. Никаких других тампонов или прокладок. Хоть в мини, хоть в макси-версии. Написанная от руки записка гласила: «Новый завоз ожидается завтра. Приносим извинения за причиненные неудобства». 15 июля в пятницу начал барахлить рабочий телефон. Утром в трубке появилось раздражающее гудение, так что обеим сторонам пришлось кричать. К полудню прибавился треск. К 2 часам ситуация настолько ухудшилась, что аппарат стал совсем бесполезен. Придя домой, Рут не услышала в трубке ни треска, ни шума, только мертвое, ничем не нарушаемое молчание. Она заглянула к соседке, чтобы вызвать телефонного мастера. Венди Фаннин занималась на кухне выпечкой, месила тесто, рядом работал миксер. Рут мало удивилась тому, что вместо розетки прибор был подключен к электронной игре без крышки и ярко светился. «Конечно, иди позвони», — проговорила Венди, не отрываясь от теста. «Ты же знаешь. Спасайся, Рут, уезжай из Хейвена. Где у нас телефон?» «Ну да», — ответила миссис Макосланд и пошла была вглубь коридора, но задержалась. «Я сегодня заходила в аптеку, хотела купить прокладки, но их почему-то все расхватали». «Знаю». Венди улыбнулась. Еще неделю назад у нее был полный рот здоровых зубов, теперь же не доставало 3. «Я взяла предпоследнюю упаковку, но это скоро пройдет. Мы обратимся еще немножко, и все закончится». «Правда?» — спросила Рут. «О, да». Венди снова вернулась к тесту. Ее телефон работал безукоризненно. Миссис Макосланд даже не удивилась. Девушка со станции Контал в Новой Англии обещала срочно выслать мастера. Рут поблагодарила ее, а перед уходом поблагодарила и Венди Фаннин. «Не стоит», — улыбнулась соседка. «Для тебя, Рут, все что угодно. Ты же знаешь, в Хейвене тебя любят». Миссис Макосланд дрожала, несмотря на жару. Ремонтная бригада приехала, что-то сделала с кабелем на боковой стороне дома, проверила связь, все работало идеально, и укатила прочь. А через час телефон опять замолчал. Идя вечером по улице, Рут слышала в голове легкий шелест мыслей, словно шепот сухой листвы, поднятый в воздух дуновением октябрьского ветра. «Наша Рут, мы любим тебя, весь Хейвен любит. Но если решила уехать, то уезжай или же меняйся. Если ты собралась остаться, никто тебе зла не желает. Рут, уезжай или оставайся. Да, уезжай или оставайся, только не трогай нас. Да, оставь нас в покое, Рут, не вмешивайся, позволь нам, позволь обратиться. Да, позволь обратиться и не мешай». Миссис Макосланд шагала медленно. Голова у нее раскалывалась от голосов. По пути она бросила взгляд на Хейвен Ленч. Бич Джерниган, повар, помахал ей рукой. Рут ответила на приветствие. У Бича зашевелились губы, по которым легко можно было прочесть. «Вон она идет». Несколько человек у стойки разом обернулись и тоже помахали. Все они улыбались. На месте желтых зубов у них зияли черные дыры. Констебль миновала заведение у Кудера. Потом Объединенную методистскую церковь. Теперь перед ней была ратуша с циферблатом на четырехугольной часовой башне. Стрелки показывали 7:15 летнего вечера. По всему городу в это время мужчины открывали бутылки с холодным пивом и включали погромче радио. Джо Кастильоне разогревал публику перед выступлением Red Sox. Примечание. Джозеф Джон Кастильоне родился в 1947-м. Американский радиокомментатор матчей бейсбольной команды Boston Red Sox. А вот мимо не спеша, рука об руку, прошли Бобби Тремейн и Стефани Колсон. Они направлялись куда-то в сторону городской окраины. Эти двое прогуливались вместе уже четвертый год. Даже странно, что Стефани за это время не забеременела. Постепенно сгущались июльские сумерки. Стоял обычный вечер, и все выглядело нормальным. Но в том-то и дело, что только выглядело. Вот из библиотеки вышли Хилли Браун и Барни Эпплгейт. Вслед за ними, как хвост за бумажным змеем, плелся младший братишка Хилли, Дэвид. Миссис Маккосланд спросила, какие книжки мальчики взяли в библиотеке, и те принялись охотно показывать. Но в глазах маленького Дэвида Рут прочитала сочувствие и панику. Она уловила страх мальчика, но ничего не сделала. Два дня спустя, когда Дэвид бесследно исчезнет, Рут будет нещадно корить себя. Другой на ее месте оправдался бы, сказав: «Слушайте, у меня своих забот было предостаточно. Где уж тут волноваться за посторонних мальчишек?» Но Рут не из тех людей. Пустые напыщенные отговорки не для нее, ведь она уловила глухой ужас ребенка. Хуже того, покорность. Уверенность, что ход событий уже не остановить, что положение будет лишь ухудшаться, так уж суждено, ничего не поделаешь. И словно в подтверждение ее правоты, опля, Дэвид исчез. И Рут, подобно его деду, приняла на свои плечи груз тяжкой вины. Достигнув ратуши, она повернулась и направилась домой, сохраняя на лице приветливое выражение, хотя готова была утратить силу духа. Чужие мысли крутились и шелестели, и танцевали. «Мы тебя любим, Рут. Мы подождем, Рут. Шш, ложись спать. Да, тебе пора в постель смотреть сны. О разных способах. Обратиться, о способах обратиться, о способах...» Она зашла в дом, заперла входную дверь, поднялась наверх и уткнулась лицом в подушку. «Видеть сны о способах обратиться? Если едешь, уезжай. Если остаешься, меняйся». Боже, как же Рут хотелось узнать, о чем речь. Ведь что бы это ни значило, независимо от ее желания, с ней уже что-то происходило. При всем своем сопротивлении миссис Маккосланд уже обращалась. «Да, Рут, да. Спи, грезь, думай, обращайся. Да, Рут, да». Под шелест чужих пугающих мыслей она погрузилась в сон, будто в черный водоворот. Вскоре констебль уже крепко спала поперек широкой кровати, даже не раздевшись. Когда она пробудилась, тело немного ныло, зато в голове посвежело и прояснилось. Мигрень растаяла, словно туман. Месячные, так неуместно и даже постыдно вернувшиеся, когда Рут их уже не ждала, тоже прекратились. Впервые за две недели она ощущала себя собой. Оставалось принять продолжительный и прохладный душ, а потом обдумать ситуацию. Если понадобится помощь извне, почему бы нет? Если придется несколько дней, а то и недель провести с людьми, уверенными, будто Рут слетела с катушек, значит, так тому и быть. Всю свою жизнь она зарабатывала репутацию здравомыслящей дамы, достойной доверия. Пора посмотреть, чего стоили все эти труды. Удастся ли убедить кого-нибудь принять всерьез ее речи, пусть даже звучащие точно безумный бред?